Глава 3. Обещанная беседа с подмайором состоялась на следующее утро. Но он в основном повторил все то, что мы уже слышали, только в двух терминах. Он особенно отметил тот факт, что если техническая подготовка тельцианских кораблей значительно улучшилась, то нечто аналогичное могло произойти и с их навыками наземного боя. И теперь с ними будет куда сложнее справляться. Но тут возникал интересный вопрос. 8 месяцев или 9 лет тому назад у нас было подавляющее преимущество перед тельцианами. Те, похоже, просто не понимали, что происходит. Если судить по их воинственности в космосе, то в рукопашном бою тельциане должны были оказаться сущими дьяволами. На самом же деле, они спокойно дали себя перебить. Одному удалось бежать, и он, очевидно, познакомил сородичей с идеей старомодного наземного боя. Но это вовсе, конечно, не означало, что тельциане, которые нас преследовали, уже знали о битве у Альфы. Единственный способ коммуникации, более быстрый, чем скорость света, представлял собой тот же коллапсарный прыжок. Или серию прыжков. Определенно сказать, сколько прыжков от родной планеты Тельциан до базы Йод-4 было невозможно. Поэтому гарнизон местной базы мог оказаться таким же пассивным, как и первый. Хотя не исключено, что они уже почти декаду упражнялись в приемах рукопашной схватки. Ответ мы узнаем, когда доберемся туда. Мы с оружейником помогали нашему отделению проводить профилактику боекостюмов, когда сигнал заставил нас отправиться в противоперегрузочную камеру. Мы пересекли рубеж дистанции в 1 000 000 километров. У нас оставалось еще около 5 часов ничего не делания, прежде чем придется забраться в коконный оболочек. Я сыграл в шахматы с Раби и получил мат. Потом Роджер затеял гимнастику, просто чтобы люди отвлеклись от перспективы 4 часа лежать полураздавленными в оболочках. До сих пор и половины этого срока мы не проводили в коконах. За 10 минут до пересечения последнего предела в 500 миллионов километров мы, командиры отделений, лично занялись укладыванием и проверкой герметичности оболочек. Через 8 минут мы уже все укрылись в костюмы, и камеру наполнила амортизационная жидкость. Теперь наши жизни зависели исключительно от нашего корабельного компьютера. Пока я лежал, сдавливаемый невидимым прессом, одна нелепая мысль засела мне в голову и никак не хотела исчезнуть. Она кружила и кружила, словно заряд в сверхпроводящем контуре. В соответствии с формальной наукой войны, последняя требует приложения как тактики, так и логистики, она же стратегия. Стратегия занимается передвижением войск в больших массах и всем остальным, кроме действительного ведения боя, которое относится к тактике. И вот мы сейчас ведем бой, но у нас почему-то не тактический компьютер, а логический. То есть, другими словами, стратегический, эдакий сверхэффективный клерк от стратегии. Другая половина моего сознания, не столь, видимо, угнетенная перегрузкой, возражала. Какое значение имеет название компьютера? В любом случае, это только куча кристаллов памяти, процессоров, стекло и пластик. Запрограммируй компьютер соответствующим образом, и получишь эквивалент Чингисхана. Вот тебе и тактический компьютер, хотя до этого он контролировал товарный рынок и листок нечистот. Но первый голос продолжал упрямо спорить. «Если так рассуждать, — говорил он, — то и человек — это не более как куча костей, облаченная в плоть, кожу и волосы. Обучи его соответствующим образом, кем бы он ни был, и получишь то ли дзен-буддиста, то ли послушного кровожадного солдата-убийцу. Зависит от обучения». «А что такое тогда я, мы, вы?» — отвечала вторая сторона. «Миролюбивый специалист по вакуумной сварке, а также учитель физики, призванный в соответствии с элитарным законом и перепрограммированный в убивающую машину. Ты и я, мы убивали, и нам это понравилось. Но ведь это был гипноз, внушение, поведенческое управление», возражал я сам себе. «Больше такого с нами не сделают». «А почему?» «А потому», — говорил о себе же, «что уверены, и без этого вы теперь будете еще эффективнее убивать». Простая логика. Кстати, о логике. Почему логический компьютер выполняет работу человека? Или о чем я думал сначала? И тут я отключился. Потом замигала зеленая лампочка, и рефлекторно я нажал кнопку разгерметизации камеры. Давление успело упасть до отметки 3, прежде чем я сообразил, что мы живы, и значит, выиграли первый раунд. Я был прав, только частично.